Глава 21. Инка. Я отчетливо понимаю, что самостоятельно выбраться из машины, которая завалилась на бок, мне не удастся. Да и вообще, лучше этого не делать. Вдруг я потеряю сознание, ведь пульсация в голове все еще беспокоит. Самое ужасное в этой ситуации даже не сама авария, а ее последствия и ощущение беспомощности, которое давит на и без того больную голову. Кажется, проходит целая вечность, прежде чем я замечаю на горизонте машину Богдана. Он резко останавливает автомобиль и тут же выскакивает из него, на ходу застегивая куртку. «Ин, как ты? Давай помогу». Он пытается открыть дверь, но она не поддается. «Вот черт». «Богдан, не нужно. Дождемся скорую помощь. Я сильно стукнулась головой, боюсь потерять сознание». «Ты замерзла?» «Нет». Отрицательно качаю головой. «Богдан, не волнуйся. Со мной все в порядке. Только голова болит». «Постарайся не думать об этом. Расскажи, как все произошло», — просит он. Я рассказываю обо всем подробно. Богдан лишь изредка задает уточняющие вопросы и справляется о моем состоянии. Скорее всего, он делает это для того, чтобы отвлечь меня от головной боли и в целом от произошедшей ситуации. Через несколько минут подъезжает карета скорой помощи. А дальше все происходит, как в тумане. Я чувствую облегчение, а потом то ли теряю сознание, то ли проваливаюсь в сон, но глаза открываю уже в больнице. Пробегаю безразличным взглядом по светлым стенам палаты и останавливаюсь на небольших настенных часах. Уже сутки я не получала никаких новостей от Миши. Нужно ему сообщить, но если я сделаю это... Тогда придется рассказать ей о беременности. Он должен знать. Не стану же я вечно скрывать. Но что, если с ребенком вследствие удара произошло нечто непоправимое? Навязчивые мысли прерывают звонок от мамы. «Инга, привет. Как дела?» «Привет», — прочищаю горло. «Все нормально. Ты уже на работе? Не отвлекаю?» «Мам, я в больнице. Попала в небольшую аварию». Быстро отвечаю. «Доченька, что случилось?» Взволнованно спрашивает мама. «Как ты?» «Все хорошо, мам, не волнуйся». Я слышу стук в дверь. «Я тебе перезвоню чуть позже. Ко мне врач пришел». «Ладно, береги себя, родная». Дрожащим голосом произносит она. «Хорошо, до связи». Я убираю мобильный, и в этот момент на пороге палаты появляется приятная женщина средних лет. «Добрый день, Инга. Меня зовут Ксения Викторовна». Мелодичным голосом произносит она. «Как вы чувствуете себя?» «Здравствуйте. Все в порядке, только голова немного болит», отвечаю я, кривя лицо от ноющей боли. «Это вполне нормально. Но не волнуйтесь, ничего критичного», спокойно отвечает она. «А что с ребенком?» Я рефлекторно прижимаю руки к животу. «Все хорошо», улыбается. Я откидываю голову на подушку и облегченно выдыхаю. Все самое страшное позади. Теперь мне остается только набраться храбрости и позвонить Мише, чтобы он приехал. «Там за дверью мужчина с цветами», — с улыбкой говорит врач. «Он хочет навестить вас». «Хорошо. Я зайду позже. Проведем еще ряд анализов». Она разворачивается и уходит. «Хотелось бы Новый год встретить дома». Говорю ей вслед. «Так и будет». Как только врач покидает палату, дверь открывается, на пороге возникает Богдан. С большим букетом цветов. Его мягкая улыбка вызывает во мне противоречивые чувства. С одной стороны, мне приятно его внимание, но с другой, не совсем уместно дарить замужней женщине цветы, даже в такой ситуации. «Привет», — говорит он. «Как ты себя чувствуешь?» «Привет, Богдан!» — нервно отвечаю я. «Все хорошо, только голова немного болит». «После такого удара это вполне объяснимо», — хмурится Архипов-младший. «Мне очень жаль, что так случилось». «Я сама виновата в этой аварии», — медленно произношу я. «Главное, все самое страшное позади. Я на это надеюсь». «Это тебе», — Богдан кивает на цветы. «Я попросил медсестру налить воды в вазу». «Здесь есть вазы?» — невпопад спрашиваю я. Ситуация кажется мне крайне неловкой. Купил вместе с цветами, улыбается он. Богдан, спасибо за цветы, но не стоило. Смущаюсь я и перевожу взгляд на букет. Я замужняя женщина, так что... Тебя это ни к чему не обязывает. Нет ничего такого в желании подарить женщине цветы и поддержать ее в трудной ситуации. Спокойно объясняет он, разбивая своими словами напряженную атмосферу. Я хочу, чтобы ты побыстрее вышла отсюда и продолжила работу над моим проектом. Так значит, ваза и цветы — это неспроста? Насмешливо прищуриваюсь я. С подтекстом? Конечно. Он расплывается в широкой улыбке. Тогда пусть стоят и напоминают мне о тебе. Смеюсь я. В этот момент дверь в палату открывается, и внутрь врывается мой муж. Выглядит он так, будто только что на время пробежал стометровку. Его обеспокоенный взгляд касается сначала меня. Убедившись, что со мной все в порядке, он переводит внимание на Богдана. Выражение лица Миши меняется за долю секунды. А на скулах вмиг проступают желваки. Я ощущаю, как накаляется обстановка. «Может, ты объяснишь мне, что здесь происходит?» Миша пытается держать эмоции под контролем, но это ему едва ли удается. Ему определенно не нравится то, что он видит. Пожалуй, любой бы истолковал происходящее не совсем верно. Мне тоже неловко, но я не подаю вида. В конце концов, почти месяц назад мне довелось увидеть ситуацию похуже. «Добрый день!» Первым здоровается Богдан. «Меня зовут Богдан. Мы с Ингой вместе работаем». «А здесь вы как оказались?» — хмурится Миша. «Он держится отлично. Все же адвокатский профессионализм — это то, что у мужа не отнять. В момент аварии мы с Ингой говорили по телефону». Честно отвечает он, но на лице Королева отражается еще большее замешательство. Миша не успевает ничего ответить. В палату входит медсестра с изящной вазой в руках и, быстро поздоровавшись, ставит ее на небольшой столик. Затем она забирает цветы из рук Богдана и опускает их в нее. В эти пару минут в палате стоит поразительная тишина. Слышно лишь, как тикают настенные часы. Кажется, только они отвлекают от неловкости всей ситуации. Девушка уже выходит в коридор, но резко обернувшись, оборачивается ко мне. «У вас все в порядке?» – спрашивает она. «Да, спасибо», – коротко отвечаю я. И этот ответ ее вполне удовлетворяет, поскольку медсестра, не мешкая, покидает палату. «Инга, я пойду», – говорит Богдан, понимая, что он здесь лишний. «Поправляйся». «Спасибо, Богдан», – отвечаю сдержанно. «Я на днях все посмотрю. Возможно, до Нового года успею». «Не переживай, ладно?» Уже после Нового года займемся вплотную дальнейшим продвижением. Меня уже впечатляют результаты. Улыбается он, а затем прощается и уходит. Плечи моего мужа почти незаметно опускаются. Напряжение в теле исчезает. Обстановка определенно становится спокойнее. Миша подходит ко мне и присаживается на стол рядом с кроватью. В его глазах отражается спектр противоречивых эмоций. От негодования до любви, как это ни странно. Он берет мою руку и, прижав к своей щеке, закрывает глаза. В гнетущей тишине слышится лишь тяжелый вздох моего мужа. Сохранять спокойствие оказывается слишком непростой задачей. Проходит одна минута, затем другая, но Миша молчит. Он не допытывает меня, не задает вопросов, а просто сидит рядом и держит мою руку так крепко, будто я могу исчезнуть. Я уже подъезжала к офису, когда все случилось. У нас как раз была назначена рабочая встреча с Богданом. Негромко произношу я. То, что он оказался в больнице, всего лишь стечение обстоятельств и не более. Прости меня, Ин. Он медленно подносит мою руку к губам и осторожно целует ее. Он находился рядом и сразу же приехал, вызвал скорую. Я замолкаю. Миша резко поднимает голову. И наши взгляды встречаются. Мы смотрим друг на друга долго, и ни один из нас не отводит глаз. Молчание затягивается, но теперь в нем нет напряжения, которое так отчетливо ощущалось еще 10 минут назад. Нет никаких сомнений в том, что Королёв сожалеет и искренне раскаивается. «Инга, если бы с тобой что-то случилось, я бы никогда себе этого не простил», — говорит он настолько тихо, что я едва могу разобрать его слова. «Здесь я виновата сама, Миша», — через несколько секунд говорю я, резко выдыхая. «Дорога скользкая, а я отвлеклась на мобильный». «Самое главное, что все обошлось». Миша переплетает наши пальцы и снова целует их. «Как ты узнал об аварии?» – спрашиваю я. «Твоя мама позвонила», – отвечает муж. «Так она сама узнала только минут 20 назад», – хмурюсь я. «Ты следил за мной?» «Инга, я был неподалеку», – объясняет он. «Я как раз только вернулся в город, и в момент, когда позвонила мама, находился в нескольких кварталах от больницы». «А где ты был?» – интересуюсь я. «Я ездил распутывать клубок дерьма, который намотал мой лучший друг», — сцепив зубы, выдает Миша. «Что-то выяснил?» «Да», — кивает он. «Помнишь номер, с которого тебе прислали сообщение?» «Да, конечно. Но ты же тогда сказал, что он принадлежит некой Поповой». Я чуть приподнимаюсь на кровати. «Да, вот к Анне Павловне я и ездил», — отвечает Миша. «Как ты ее нашел?» Спрашиваю, тут же отвечая на свой вопрос, легонько хлопая себя по лбу. «Это ж твоя работа!» «Мне помогла Лара Романова». Не обращая внимания на мою последнюю фразу, продолжает муж. «Оказывается, Анна Павловна, близкая подруга ее бабушки». «Получается, Вадим писал с ее телефона?» Логичный вопрос рождается в моей голове. «Вадим ли?» Пожимаю плечами. «Скорее бережная». «Странно, что тебя не удивляет их связь», — смотрю на мужа в упор, но он и бровью не ведет. «Странно, что она не удивляет тебя». Уголки его губ чуть заметно ползут вверх. «Я видела их вместе, Миш». Быстро говорю я и сразу же добавляю. «Сегодня утром». «Даже и не думают скрываться», — горько усмехается он. «Ларку жаль, она-то и помогла мне». «Да, мне тоже показалось, что она далека от всей этой грязи». Я морщусь от неприязни к случившемуся. «Я вчера встречался с ней. Она рассказала мне о связи Вадика и Бережной. А дальше все распуталось само собой. Поразительно, каким дураком я оказался в этой ситуации». Миша запускает пятерню в свои густые волосы. «Дальше своего носа ни черта не видел». «Это действительно так, Миша», — произношу утвердительно. «Самое грустное во всем то, что ты ни о чем не говорил мне. Залог успеха отношений между мужчиной и женщиной – это доверие. А из-за твоих недоговоренностей наши отношения почти перестали существовать». «Инга, прости меня». Его голос наполнен серьезными нотками. «Я был неправ и чуть не потерял тебя». «Чуть?» – выгибая бровь. «Хочешь сказать?» «Я действительно хочу кое-что сказать тебе, Миш». Я набираю в легкие побольше воздуха. Но в этот момент у Миши звонит мобильный, и он хмурится, когда смотрит на экран гаджета. «Ответь, кто там?» – спрашиваю я, видя его замешательство. «Не знаю». Он смахивает по экрану. «Слушаю». «Миша, привет! Извини, что отвлекаю тебя». Из трубки раздается громкий женский голос. «Ты можешь мне помочь?» «Лар, привет, что случилось?» «Миш!» До меня доносится плач, а муж переключает вызов на громкую связь. «Это все Вадим. Мы поругались. Он увез меня в какое-то старое заброшенное здание. Здесь так холодно. Он забрал мой мобильный, но у меня с собой был второй, о котором он не знал. Здесь был забит только твой номер». «Лар, стой, не тараторь», — обеспокоенно говорит муж. «Что значит вывез? Где ты?» «Я точно не знаю, но попробую объяснить. Миша, прости, мне просто больше некому обратиться». Она снова плачет. «Это Лара Романова?» Тихо уточняю я, и он кивает. «Вадим настоящий зверь. Надо забрать ее». «Я знаю, но...» «За меня не волнуйся. Мы продолжим разговор, как только ты вернешься. Ты самая лучшая женщина на всем белом свете». Он прижимается к моим губам своими, а затем покидает палату. «Лар, я сейчас приеду», —